Глава 52. Улла. Одноликий Янус. «Есть миллион!» — крикнули над головой. Я вздрогнула и напугалась. Мне показалось, что спрашивают у меня. «Есть миллион?» «У кого?» — спросила я и очнулась. «Есть миллион!» — ответил радиоприемник. «Шестая доменная печь ордена Ленина Новолипецкого металлургического комбината выдала 1 миллион тонн чугуна». Я была вся мокрая от душного, изнуряющего больного сна, хотелось пить, сохлось горло, тяжело дышать, стучит в висках, кошмар длится, безумие продолжает навязчиво лезть в уши. По радио передавали последние известия, и крикливый, въедливый голос из желтой коробочки над дверью пугал меня все сильнее и реальностью своих сообщений. Атмосфера нерушимого морально-политического единства общества, сплоченности народа и партии вокруг ленинского ЦК, обстановка трудового подъема, творческого горения, оптимизма и уверенности советских людей в завтрашнем дне. Я вспомнила вас. Вас зовут Анна Александровна. В моем жарком кошмаре, в потере себя, в провале памяти вы поили меня водой и дали соевую конфету, чуть-чуть пахнущую нафталином. Вы чем-то мне напоминаете мою давно умершую тетю Перл. Пахнут руки коржиками с корицей. Это не вы обнимали меня? Не вы шептали «Ман Арценю»? «А кто эта девушка с остановившимся взглядом? Я тоже помню ее, но кто она?» «Евангелие от Баха. А почему же она молчит? Почему она не поет? Она ведь всегда поет удивительные песни, немые псалмы. Или это не она поет? Может быть, я все перепутала?» Моя память подернута тонкой, прозрачно-зеленой ряской. А под ней топь, бездна, гниющая трясина. Они разрушают мою память. Человек, потерявший память, утрачивает личность. А зачем прокаженная личность? Вместо личности можно выжечь на щеках каленым железом клеймо 295. Нет, на щеках жгли раньше слово «вор», а шифр 295 навечно выжигают в твоей истории болезни. Ну, кто эта девушка? И почему она не поет? Что случилось с ней? Я боюсь. Боюсь моей рваной памяти, посекшейся, отравленной, усталой. Боюсь надвигающейся на меня потери себя, черноты, ползущей на меня ночи без памятства. Мне страшно. Рвущаяся из динамика безумия, деятельность советских людей проникнута горячим стремлением внести свой достойный вклад в осуществление предначертаний партии и порадовать Родину трудовыми подарками. Я могу порадовать свою любящую, но очень суровую Родину только одним подарком — потерей своей памяти, полной утратой своей личности. Тогда и наступит полная уверенность в завтрашнем дне. Сычевка! Я боюсь. Я и так уже давно ничья, и ничего у меня нет, кроме последнего убежища моей памяти. Но я плохо помню, как зовут этих людей, и не очень ясно вспоминаю, как я попала сюда. Мне четко видится только очень давнее. А вместо всех сегодняшних чувств боязнь, тошнотворный страх под горлом, парализующий меня ужас. Может быть, память о прошлом еще не растворилась, потому что все воспоминания продернуты красной ниткой страха, намертво стянувшей мое сердце сегодня. Ну как же не бояться мне, когда все чувства выненчены в жестокой колыбели страха? Мы боялись финн-инспектора Чреватого, грозившего оставить нас без хлеба, Мы боялись контролера МОГЭС, грозившего отключить нам навсегда электричество, которое дядя Лева воровал прямо со столба стальной закидушкой на проводе. Мы боялись дворника, обещавшего настучать куда следует о том, что у нас всегда прячутся родственники без московской прописки. Мы боялись участкового милиционера, который всегда мог посадить дядю Лёву, неисправимо нарушавшего советские законы. Мы боялись пожарного лейтенанта, штрафовавшего нас за пользование керосинкой. Мы боялись управдома, каждый год включавшего нашу теплушку в план сноса нежилых помещений. Мы боялись соседей, которые могли сообщить в школу о моем отце, буржуазном националисте, и о моей репрессированной матери. Мы боялись всего. Мы боялись жить на земле. Мы были лишенцы. Нас лишили права на жизнь. Я не должна думать об этом. Я должна все забыть. Мы все обязаны забыть все. Компрочекосы изуродовали двуликое божество времени Януса, разрушили его идею всякого начала и конца. Они отколотили ему прикладом и нейролептиками лицо, развернутое в прошлое, в день вчерашний, в нашу память. У нашего Януса один лик, обращенное в будущее, бессмысленно веселая, пьяная морда, изображающая оптимизм и уверенность в завтрашнем дне. «Но почему? Почему она не поет?» — крикнула я. «Что с ней? Я боюсь за нее». Седенькая старушка, Анна Александровна зовут ее, подошла, присела, дала мне попить, погладила прохладными руками мое горячее лицо и тихо сказала: «Не волнуйся, детонька, не волнуйся. Свете сделали электрошок. Даст Бог, поможет ей». «Да-да, я помню, ее зовут Света». Она ждала откровения от Гайдна. Она хотела расшифровать нам музыку, светозарную литературу высоких сфер. А сейчас она лежит, уставившись неподвижными глазами в потолок, равнодушная, холодная, пустая, не поет, не дышит, не живет, глухонемая. Они пришибли ее потрясением электрошока. Может быть, и вылечили. Сожгли на электрическом стуле ее прекрасное и возвышенное второе «я».